Он захотел взять меня за руку. Я побежала и тогда увидела вас. Монсье Каранфил, прошу вас. Да-да, мадемуазель, да. Я должен подойти к нему. О, нон, это не нужно. Довольно, что он видит, что я не одна, что я с вами. Прогуляемся вместе перед ним, а потом пройдем мимо него назад. Или у вас дела совсем в другом направлении? О, бесконечные сожаления. Но совсем-совсем немножко. Ну, прошу вас. Что же делать, мадемуазель? Я в вашем распоряжении. Приняв высокомерный вид, Виктор вместе с повисшей на его руке девушкой пересекли улицу и через несколько шагов поравнялись с очкариком. Инженер старался испепелить его взглядом, но ему не суждено было узнать, подействовало ли все презрение, которое он вложил в свой взгляд через дымчатые стекла огромных очков. Пройдя метров 100, Виктор обернулся. Молодой человек тоже остановился и смотрел им вслед. Виктор и девушка были как раз на углу улицы. Стараясь, чтобы не увидела спутница, Виктор поступил, как много лет назад поступали мальчишки в школе. Он обернулся к молодому человеку, показал ему язык и тут же скрылся за углом. «Я думаю, мадемуазель, что опасность миновала», — сказал он спустя некоторое время. Они остановились. «Мерси, мсье. Это мерси, мсье», — прозвучало так по-парижски. Так часто его слышал Виктор во время поездок во Францию, что он почувствовал, как воспоминания обступают его со всех сторон. «А теперь, мадемуазель», — проговорил он с улыбкой, скорее грустной, чем веселой, — «я должен сделать маленькое признание. Моя фамилия не Каранфил, и я вовсе не профессор». В первую секунду она очень внимательно разглядывала его, и было видно, что она напрягает память. Потом лицо ее прояснилось, и улыбка снова заиграла на губах. «Может быть». Виктор, как примерный гимназист, вытянулся и склонил голову. «Виктор Андреевску». Вовсе не убежденная этим, видимо, полагая, что профессор Каранфил страдает провалами памяти, девушка протянула руку, которую кавалер с удовольствием поцеловал. «Элен Симонен, не может быть, чтобы вы не вспомнили. Год назад вы читали у нас прекрасную лекцию о румынской народной балладе». «Во-первых, мадемуазель, год назад я не был в Париже. Я был там много раз, но не в прошлом году. Во-вторых, если бы я читал лекцию, что, между прочим, я неоднократно делал, то она могла быть на самые различные темы, но только не о румынской народной балладе. Я занимаюсь совсем другими проблемами». «Значит, — произнесла девушка, и на личике у нее отразилось самое искреннее огорчение. — Значит, прошу извинить меня. Но... поразительное сходство. В конце концов, теперь я только одного не понимаю. Вы говорите по-румынски с очаровательным парижским акцентом. Совершенно очевидно, что вы парижанка. Но вот именно поэтому я и не понимаю. А все очень просто. Я изучаю в Сорбонне румынский язык и литературу. Я учусь на последнем курсе и должна воспользоваться каникулами для широкой разговорной практики. Для этого вы и приехали в Румынию? Естественно. Нигде так хорошо не говорят по-румынски, как здесь.